Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан Макнорт, смотрите, прямо по курсу дельфины! Это хорошо, Тим. Встретить в море дельфина – добрый знак. Да? Интересно, почему? По-моему, дельфины – это обычные рыбы. Рыбы? Не сказал бы. Разве ты не знаешь, что дельфины кормят своих детей молоком? Прямо как кошки или собаки. Какие же они после этого рыбы? Молоком? Надо же! Есть древняя легенда о том, что дельфины когда-то жили на суше и ходили по земле, совсем как мы с тобой. Но скоро им стало не хватать еды, и тогда правители дельфиньего народа решили уйти жить в океан. Ненадолго, пока не закончится голод. Но под водой оказалось так много пищи и так мало врагов, что дельфины забыли о том, что жили на земле. И лишь иногда они выглядывают из моря и с удивлением смотрят на берег, пытаются понять, что же влечет их туда. Вы думаете, они правда такие умные? Конечно, Тим. Ты вот, например, знаешь, что дельфины проводят корабли мимо скал? Они плывут прямо перед носом судна и ведут капитанов туда, где нет камней. А людей, которые упали в море, дельфины спасают и помогают им добраться до берега. А еще они разговаривают между собой. Вот уж никогда не поверю. Это правда, Тим. У дельфинов есть собственный язык, они даже дают друг другу имена. Как только маленький дельфиненок появляется на свет, мама придумывает ребенку имя, и он носит его всю жизнь. А какое имя? Том или, может быть, Бобби? Нет, у них имена не человеческие, а дельфиньи. Они состоят из свиста и щелканья, ну, как и все остальные слова в их языке. Понятно. Например, дельфина могут звать... Да? Или, например... Да? Ну, я думаю, ты способен выучить язык дельфинов, малыш. Главное, не останься жить под водой. Мне без тебя будет скучновато. Ой, что это, капитан? Мы сели на мель. Держись крепче. Ага. Шхуна заваливается на правый борт. Ну-ка, дай посмотрю. Похоже, мы напоролись на какую-то скалу. Хорошо еще, что малая медведица не получила пробоину. Стойте! А почему вода вокруг убывает? Неужели начался отлив? Тогда нам придется дождаться прилива. Вода поднимет шхуну, и мы освободимся. Ну-ка, Тим, выгляни за борт, что там? Да, капитан, вода уходит. Поверхность все ниже и ниже. Хотя, постойте. Нет! Это не море опускается, это мы поднимаемся. Что-то толкает малую медведицу вверх. Неужели этот осколок скалы собрался поднять нашу шхуну в небо? Ничего не понимаю. Из моря растет что-то огромное. Капитан, это здание. Что? Это какая-то башня или замок. Шхуна лежит на крыше какого-то здания. Смотрите, смотрите вниз, капитан. Тим, подними голову. Оглянись вокруг. Это не единственное здание, которое поднимается из воды. Ой, и правда. Вон еще одно. А вот еще. Это что, целый город? Да, Тим, похоже, что так. Смотри, здания, улицы, мосты. И даже люди выходят из домов. Вот это да! И что, мы так и будем торчать на этой башне? Может, попробуем спуститься? Ну хорошо, давай рискнем. По крайней мере, выясним, что это за место. Спускаемся, только осторожно. Надо же! Вблизи это самый обычный город. Как будто он не был под водой 5 минут назад. Нужно спросить у кого-нибудь, что это за место. А вот идет человек. Эй, уважаемый, подскажите нам, пожалуйста, где это мы очутились? Что значит где? Вы в Дилоне, как и все остальные. Совсем с ума посходили. Собственного города запомнить не могу. Где он сказал? В Дилоне? Да, Дилон. Об этом месте я знаю совсем немного, но и этого хватит, чтобы бежать отсюда, куда глаза глядят. Да? Расскажите, капитан. Дилон — это город-призрак. По легенде, жители Дилона прогневали богов своей жадностью и жестокостью, и в наказание боги отправили весь город на морское дно. Только раз в 10 лет он поднимается на поверхность, и тогда его жители пытаются заманить к себе людей с земли. Проклятие исчезнет лишь тогда, когда какой-нибудь человек по своей воле останется в Дилоне и проживет здесь 10 лет. 10 лет? Мне кажется, на всем свете не найдется ни одного человека, который захочет жить на дне океана. Угу, именно поэтому Дилон до сих пор на дне и останется там навечно. Но его жители не оставляют попыток и идут на самые разные хитрости. Вот глупости. Да никакие богатства и никакие обещания не заставят меня остаться здесь. Здравствуйте, простите, что вмешиваюсь. Я проходила мимо и случайно услышала ваш разговор. Тим, смотри, какая-то девочка. Меня зовут Анна, а вы кто? Мы местные жители, мы дилонцы. Я Тим, это капитан Макнорт. У тебя нет никакой причины пытаться оставить нас в городе, мы и так здесь живем. Да, как интересно, и на какой же улице? На этой, которая вон там. Наверное, на улице пропавших капитанов, возле площади Надежды. Да, точно, ты угадала, прямо возле площади. Замечательно, правда, в нашем городе нет улицы с таким названием, да и площадь совсем в другой стороне. Ты понимаешь, мы просто... Не волнуйтесь, я догадалась, что вы совсем не из этих мест, но никому об этом не скажу. Главное, чтобы никто не заметил ваш корабль, застрявший на вершине башни. Так что вы в безопасности, не бойтесь. Да мы и не боимся. А чего ты хочешь от нас? Расскажите мне, каково это жить на земле? Я родилась здесь и никогда не видела сушу. Мне бы очень хотелось узнать, как живут другие, обычные люди. Но... Есть люди, которые живут в маленьких домах. Женщины растят детей, а мужчины каждый день выходят на лодках в море, чтобы поймать рыбу. Рыбу? Зачем же за ней куда-то ехать? У нас рыба плавает прямо по улицам, между домов. Да? Иногда она заплывает в окна, и тогда приходится выгонять ее из дома наружу. А чем вы занимаетесь по вечерам? чем. Женщины готовят еду для мужей, а после ужина можно выйти на улицу, прогуляться вдоль берега и посмотреть на закат. А мы по вечерам садимся на наших ручных дельфинов и едем за город в густые подводные леса. Там очень красиво. Много разноцветных рыбок, затонувшие корабли с сокровищами. Вот это да! С сокровищами? Хотел бы я как-нибудь посмотреть на такой корабль. Тим, я бы на твоем месте не очень восторгался подводной жизнью. Подумаешь, корабли да рыбы. Ну, капитан, это ведь так здорово! Прокатиться на собственном ручном дельфине! А еще над городом иногда проплывают огромные киты. Ого! Это очень красивое зрелище. А во дворах у нас растут актинии и цветные кораллы. Вот это красота! Как бы мне хотелось увидеть это хотя бы одним глазком! А мне очень хочется увидеть сушу, зверей и лесных птиц. Но мой город поднимается на поверхность только на один день, до заката солнца. Потом он снова уйдет под воду и останется на дне до тех пор, пока человек с земли по доброй воле не проживет здесь 10 лет. А хочешь, я останусь здесь? Тише, Тим, не так громко. Прохожие начинают оборачиваться. Эй, девочка, с кем это ты разговариваешь? Они что, не из нашего города? Ну вот, я же предупреждал. А кто это хочет остаться у нас? Ты мальчик? Оставайся, будет интересно. Нет, вам послышалось. Они живут здесь, это мои друзья. Тим и капитан Макнорт. Ничего подобного, я все слышал. Эй, люди! Этот мальчик с земли, он хочет остаться в Дилоне. Уходите скорее, прячьтесь. Но куда? Где здесь можно спрятаться? Бегите к башне, поднимайтесь на свой корабль. Солнце скоро сядет, и город снова опустится на дно. Бежим! Стойте! Люди, держите! Этот мальчик наш шанс на спасение. Остановите его! Он хотел остаться в городе! Скорее, Тим. Вот лестница, забирайся на крышу. Вода! Смотрите, капитан, улицы начинают заполняться водой! Солнце садится! Дилон погружается в океан! Скорее, иначе вы не успеете! Тим, забирайся на шхуну! Я останусь здесь и задержу их! Слышите? Старик тоже сказал, что останется здесь! Хватайте его! Нет, капитан! Это приказ Юнга! Немедленно на борт! Но держите же его! Борт опускается! Мы не успеем! Капитан, скорее дайте руку! Я втащу вас на шхуну! Ну же, давайте! Прощайте, капитан Макнорт! Прощайте! Жалко, что мы не смогли показать Анне, как живут люди на земле. Да, действительно жаль. Но ведь для этого кому-то из нас пришлось бы провести на дне целых 10 лет. А как же статуэтки Виловару? Как же твоя деревня? Да, мы должны помочь людям. Нам нужно продолжать путешествие. Не грустите им. Полный вперед! Есть полный вперед, капитан! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.